Трилистник бумажный. Спутница. Как чисто гаснут небеса, какую прихотью ажурной уходят дальние леса в ту высь, что знали мы лазурной. В твоих глазах упрека нет, ты туч закатных догоранье и сизо-розовый отсвет встречаешь, как воспоминание. Но я тоски не поборю. В пустыне выжженного неба я вижу мертвую зарю из незакатного Эреба. Уйдем, мне более не вмочь застылость этих четких линий и этот свод картонно-синий. Пусть будет солнце или ночь.